Какая еще молодая девушка? Неожиданно до полковника, видимо, стала доходить вся критичность ситуации, и он даже удивленно посмотрел на своего оппонента. Причем тут молодая девушка? Как она вообще смогла бы подойти к опытному псиону? Тем более, что он так легко и просто может изменить ход мыслей. Ведь он как-то заставил меня чуть ли не пытаться заманить этого мальчишку в ловушку. Я даже сделал должностное преступление. Генерал, вы хотя бы понимаете его силу? Ну, теперь про его силу поздно говорить. Опять усмехнулся генерал и снова покачал головой. Как я уже сказал, его убили. Убили достаточно быстро и эффективно. Проблема была в том, что этот разумный погиб весьма оригинально. Он был выпившим и вышел на дорогу, попав прямо под грузовой глайдер. По сути, эту бандуру не заметить было невозможно. Даже пьяные умудряются уйти у него с дороги. А этот идиот сначала замер на дороге, потом споткнулся и упал прямо под этот глайдер. Учитывая тот факт, что эта бандура просто не рассчитана на аварийное торможение. Да и вес был немаленький, и от него фактически ничего не осталось. Один сплошной блин, толщиной около 1 сантиметра. Каша. Там даже нейросеть искать было бессмысленно. Все вперемешку. Его раскатало в длину метров на 10-15 по дороге. А про девушку? Да все просто. Может, вы не знали, полковник, но моя служба была вынуждена очень часто заметать следы его шалостей. Этот придурок пользовался тем, что он нужен Федерации, и поэтому позволял себе слишком многое. На его счету не меньше 20 убийств. Убивал он в основном молоденьких девушек. Убивал весьма интересно. По сути, они на следующий день после общения с этим гадом сами заканчивали жизнь самоубийством. А вот те, кто не погибал, становились постоянными клиентами психиатрической лечебницы. И что самое интересное, вылечить их просто было невозможно. Самый простой способ был усыпить этих разумных. Как он это делал, я не знаю. Скорее всего, при помощи своих уникальных способностей. Возможно, ему нужно было просто приблизиться к разумному, чтобы вынудить выполнять его приказы и желания. А то, что этот самый Хардар сумел спокойно вычислить его дальность воздействия и не допустить приближения, это очень интересный факт. Мне даже очень хочется поговорить на эту тему с самим этим мальчишкой. Хотя, что-то мне подсказывает, что он просто не будет с нами теперь разговаривать. Особенно после всех этих фокусов. Нужно найти способ замерить его с нами. У вас есть какие-нибудь мысли на эту тему, полковник? Достаточно молодой офицер еще раз внимательно посмотрел на стоявшего перед ним генерала и задумчиво покачал головой. У него действительно пока что не было никаких вариантов. Ведь он сам только что осознал всю глупость положения и своих поступков. Теперь было все понятно и без объяснений. Но что делать дальше? Парень действительно был уже на грани срыва. Более того, во время разговора с генералом полковник узнал о том, что парень сумел пересечь несколько попыток выкрасть важную информацию, которая скорее всего и являлась той самой стратегической базой знаний, которая так интересовала Федерацию. Кто бы что ни говорил, но сами офицеры прекрасно понимали сложность происходящего, и ему нужно было найти ответы. Ответы, которые мог дать им только этот мальчишка. К сожалению, Сенат, который должен был выделить деньги, был действительно очень инертной организацией. Сенатор, которого генерал подключил к этому делу, и так старательно делал все возможное, чтобы все-таки выделить деньги для покупки столь важной информации. Однако, следовало бы сразу заметить тот факт, что не все сенаторы были приверженцами родного государства. Типичным примером был тот разумный, которого сдал сам этот мальчишка. Тот не стал долго отпираться, когда попал в руки агентов службы безопасности, и сам рассказал о том, кто и как его уговаривал, и что ему приказывали. Поэтому через Сенат была предъявлена нота протеста официальному послу империи Аграф. Трукушгар, интересно было бы узнать, то отправил этот разумный ту ноту протеста в империю, или старательно дожевывал ее здесь, на территории Федерации. Ведь если в империи Аграф узнают о том, что он здесь так прокололся, то еще неизвестно, что с ним будет впоследствии. Сейчас же не это было важным. Важным было другое. Нужно было найти ответы на вопросы. Служба безопасности Федерации и так сейчас была фактически полностью на ушах, старательно разыскивая все новых и новых врагов, которые могли пробраться на территорию государства. Этот странный парень стал своеобразным маяком, который привлекал к себе словно огонек свечи различных ночных насекомых. Если не сказать хуже, на него слетались все, и чем больше он находился сейчас вне надзора военных, тем больше могло возникнуть разных проблем. Можно было заметить главное. Благодаря ему удалось перехватить несколько попыток хищения важных стратегических данных. «Знаешь, что?» – устало махнул рукой генерал, когда он уже запутался в попытках найти вариант решения этой проблемы с выплатой долгов, которые у них накопились перед этим молодым парнем. «У меня есть предложение. Давай просто соберемся и полетим к нему на корабль. Просто поговорим с ним. Спросим о том, чего он хочет. Может, он сам скажет нам, что ему нужно. Деньги. К сожалению, с этим вопросом у нас проблемы. Приходится это признать. Может быть, мы сможем раздобыть ему какие-то данные или возможности, которые его все же интересуют. Я даже готов предоставить ему покупку через нашу закрытую площадку каких-нибудь видов оборудования по себестоимости. Глупо, конечно. Ну, а что делать? У меня других мыслей нет. Может, у тебя есть какие-то мысли?» В ответ Тирк-Данур молча покачал головой. У него, видимо, тоже никаких догадок на эту тему не было. На этом они и порешили. Оба офицера практически синхронно тяжело вздохнув были вынуждены признать, что в этот раз их снова обскакал какой-то молодой мальчишка человеческой расы. Вот только они уже оба сильно сомневались в том, что он не настолько молод, как выглядит. Скорее всего, этот Хардар Андр действительно один или два раза уже менял тела. Возникает только вопрос, почему об этом не знают его родственники? А может быть, он и не является их родственником. Просто взял тело их родственника и подменил его сущность своей. Возможно. Вполне возможно. Тем более, если учитывать главный факт, про который офицеры как-то за последнее время подзабыли. Тот самый факт, что этот мальчишка некоторое время был в рабстве, где с ним могли сделать все, что угодно. А значит, нужно попытаться с ним все-таки поговорить по душам. Нет. Офицеры, обсуждая этот вопрос, сразу поняли то, что пытаться давить на него было просто бессмысленно. Он и так уже во все стороны иголки растопырил, как какой-то легендарный дикобраз. Зачем рисковать и дразнить его еще больше? Надо дать ему успокоиться и постараться выяснить нужные нюансы, а уже потом пытаться что-то предлагать. Когда они наконец-то обсудили этот вопрос и пришли к одному решению, оба офицера распрощались. Все-таки с пустыми руками отправляться на этот корабль было бессмысленно. Нужно взять с собой что-нибудь в виде гостинца. И вот этот гостинец должен стать тем самым сувениром, который все-таки хоть немножко, но пригасит злость этого парня. Злость от их ошибок и того, что они едва не совершили. Подумав о том псионе, которого раскатал в блин тяжелый глайдер, старый генерал задумчиво хмыкнул. Если бы не это, труп Жгар сам бы постарался уже разобраться с этим разумным. Хотя это и было бы достаточно сложно, ведь полковник Тирк-Данур уже попал под его воздействие. Кто сказал, что под его воздействие не попал бы и сам генерал? А это было бы еще хуже. Неизвестно, какие мысли были в голове у этого маньяка. Жаль, что его нельзя было наказать по закону. Этот ублюдок был слишком нужен Федерации. Зато теперь вопрос был решен. Решен радикально. Его просто уничтожили. Кто и как, сейчас уже не важно. Убийцу ищут, но скорее всего вряд ли найдут. Работал слишком хороший профессионал. Хотя все равно надо будет попытаться как бы надавить на клан призраков, чтобы они столкнулись и вспомнили то, кто в данном случае диктует условия. А то расслабились тут, понимаете ли. Государственных служащих решили убивать. Но забыли одно «но». Кто бы что ни говорил, но за такое преступление наказание все равно последует, как бы они ни изворачивались. А вот с мальчишкой вопрос будут решать миром. Ссориться пока что нет никакой причины. Тем более, что он продолжает оказывать услуги Федерации и службе безопасности, в частности. Уже только за это его следует поблагодарить. А вот чем благодарить. Генерал снова тяжело вздохнул и открыл список оборудования, находящегося на закрытой площадке службы безопасности. А вот чем благодарить, придется сейчас решать. Мысленно грустно усмехнулся офицер и снова с головой погрузился в этот перечень различного оборудования. Выбора как такового у него действительно сейчас не было. А значит, нужно было пытаться все-таки хоть что-то найти, что может заинтересовать этого паренька. Заинтересовать и помочь старому офицеру решить его вопросы. Колумб, интересная ситуация получается. Задумчиво посмотрел я на экран, на котором было открыто видеосообщение, полученное агентом Департамента разведки Конфедерации, в котором явно говорилось о целесообразности сотрудничества со мной. Более того, судя по отметкам на этом сообщении, и его курировал сам вождь. Неужели девчонка действительно смогла докричаться до этого руководителя огромного государства? Говорить о том, что это государство было достаточно могущественным, я не буду. Достаточно того, что было понятно главное. Этот разумный прекрасно ориентировался в ситуации. Информация, которую ему предоставила Лидри Парк открытым текстом, говорила о предательстве. По крайней мере, со стороны тех самых сотрудников департамента разведки, которые отправляли ее на территорию Федерации Неви. Их ошибки едва не погубили девчонку, что могло закончиться для нее достаточно плохо. Если бы я ее практически сразу не забрал к себе. Конечно, можно говорить много всякого. Вот столько существует одна большая сложность, про которую забывать не стоит. Эта сложность напрямую говорит о том, что потенциальные противники могут со временем превратиться в потенциальных партнеров. Я прекрасно понимаю одну главную вещь, про которую забывать не стоит. Мои враги, сейчас, на данный момент, будут вынуждены со мной сотрудничать. Хотят они этого или нет. Для них огромная проблема заключается в том, что мои интересы все-таки постепенно продвигаются. Заранее предупрежденные о том, что я ориентируюсь в ценах на их товары, представители конфедерации даже не стали ничего фантазировать, пытаясь выиграть хотя бы в расценках на подобную продукцию. С их стороны это было достаточно серьезно. Тем более, что цены, которые эти разумные предоставили, для меня были достаточно интересны. Главным был тот фактор, что торговлю представители конфедерации были согласны вести только со своим агентом. Прочитав эту информацию, я тихо усмехнулся. Еще бы. Так они прикрывают свою торговлю со мной и не афишируют свой интерес. А я получу то, что мне нужно. Кроме того, они все равно остаются в своеобразном выигрыше. На борту моего корабля остается тот самый представитель, который дает им возможность контролировать интересы корпорации и моего корабля. Хотя я при этом прекрасно понимаю опасность подобного положения дел. А кто знает, что могут захотеть эти разумные, особенно если его корабль отправится куда-нибудь на территорию окраинных миров. Мне бы не хотелось сталкиваться с тем фактом, что на меня просто объявят тотальную охоту. Но сейчас выбора нет. Мне действительно нужно действовать. Самым главным был тот факт, что девчонка предоставила мне это сообщение сама. Хотя я его уже видел до того, как Лидри Парк его прочитала. Ведь она, как ни странно, получила это сообщение через внутреннюю сеть Колумба. Христофор, тут же передавая ей это сообщение, перевел его на меня и полностью расшифровал. Как я и думал, применен был стандартный военный код шифрования конфедерации Делус. Но это разве не глупость? По сути, это была глупость огромной величины. Столкнувшись с тем, что конфедерация не пытается менять какие-либо коды, хотя это следовало бы делать, я тут же вспомнил одну ситуацию, с которой был знаком еще по своей прошлой жизни. Дело в том, что я помнил один довольно глупый факт, имевший отношение к моей родной стране, где я родился. Так вот, о чем я в данном случае хотел сказать, о том, что у моего отца был один знакомый, по крайней мере, в то время, пока он не погиб. Так вот, этот знакомый, когда попал в армию, служил шифровальщиком при штабе какого-то там округа. Естественно, что после окончания военной службы, ему пришлось подписать документы о неразглашении военной тайны. Более того, его на 10 лет заперли в одной стране, он не мог никуда отправиться, даже в отпуск. Но это было только начало проблем. Через 10 лет, когда закончилась эта подписка, его снова вызвали в военкомат и вынудили заново подписать эту подписку еще на 10 лет. И по словам этого мужчины, такое продолжалось минимум 2 или 3 раза. То есть, за целых 30 лет никто не удосужился поменять коды шифрования штаба округа. Вы себе этот бред представляете? Возможно, и тут я сталкивался с такой же зашоренностью. Высшие просто считали, что их шифровальные коды настолько великолепны, что их просто никто не может взломать. Но это же глупость. Может, кто-нибудь вспомнит старый фильм «Охота на Меркурий» или «Охота за Меркурием». Я точно не помню. Помню только то, что пытаясь проверить новейший код военных, какой-то умник расположил зашифрованное сообщение в обычном журнале. Так вот, маленький ребенок, аутист легко и просто его взломал. Потом, естественно, военные устроили охоту на этого ребенка, пытаясь его убить. Причем грохот стоял фактически на всю страну. Вы можете себе представить такой цирк или клоунаду? Что за бред? Ну, охотятся они на этого ребенка. Неужели они думают, что среди них самих нет предателей, которые не сообщат их потенциальным противникам и конкурентам о том, что происходит? В этом случае существует одна большая сложность. И эта сложность напрямую связана с тем, что, узнав об этой охоте, конкурентам даже не нужно будет спасать именно этого ребенка. Они просто найдут у себя в стране своих собственных аутистов, которых смогут использовать для вскрытия этого кода. И все. Но теперь уже, конечно, и это не имело значения. Значение имел тот факт, что я мог читать их сообщения, а также и проверять честность агента конфедерации. Девчонка оказалась достаточно честной. Пока что, она откровенно показала мне все сообщения, не пытаясь его отредактировать. Может быть, она догадалась о том, что я не так-то уж и прост. Не знаю. Мне было достаточно знать тот факт, что она действительно предоставила мне все это сообщение и даже постаралась пояснить некоторые нюансы. Например, тот факт, по какой причине конфедерация не может предоставлять лично мне оборудование четвертого поколения. Мне это было достаточно интересно, учитывая возможность того, что я имею шанс получить желаемое. А желаемым для меня было их оборудование, которое можно было бы использовать для усиления собственных позиций. Кто бы что ни говорил, но я сам прекрасно понимал только тот факт, что мне необходимо получить их зенитные ракеты. Они были действительно достаточно эффективны. И отрицать это было бы глупо. Эффективность этих ракет я проверил при столкновениях с москитами тех же самых АИ, которые могли меня раздавить. Но при столкновении с этими ракетами, просто разлетались в клочья. Даже четвертое поколение этих зенитных ракет было весьма эффективным. Общаясь с этой девушкой, я заранее предупредил ее о том, что раз она попыталась тайком проникнуть на борт моего корабля, то ей нужно заслужить мое доверие. Для этого ей необходимо очень сильно постараться. На борту корабля имеются некоторые закрытые зоны, куда ей даже пытаться заходить не стоит. Как только она это попытается сделать, то тут же попадет в список неблагонадежных. Я это говорил специально для того, чтобы Лидри Парк не делала глупостей. Тем более, что в сообщении явно говорилось о том, что ей на подмогу собираются послать какую-то поддержку. Возникал только вопрос о том, кого именно ей собираются предоставить в качестве такой вот поддержки. Каких-нибудь штурмовиков. Я бы, конечно, не отказался иметь у себя в составе штурмовой группы высших. Но при этом, я старался не забывать о том, что эти штурмовики могут быть действительно достаточно опасны даже для меня. Просто достаточно понять то, что они могут организовать заговор на борту моего корабля. Мне бы этого не хотелось, и поэтому я заранее понимал, что противников у меня может быть слишком много. Мало ли какие тараканы у них могут завестись в голове. Я этого знать не знаю. Тем более, когда отправлюсь на территорию окраинных миров. Именно поэтому Христофор с Хароном, получив всю информацию про конфедерацию и их технологии, сейчас старательно разрабатывали возможность контролировать этих бойцов при помощи их собственных нейросетей и имплантов. Ведь такая возможность у них есть. Я это точно знаю. Так почему бы мне не использовать подобную возможность, в случае потенциальной опасности? Если они могут быть представлять угрозу, то значит я должен предусмотреть любую возможность взять их под свой контроль. Мне еще не хватало, чтобы эти умники подумали, что они могут меня обдурить на моем поле. Этого я не допущу, так как сам прекрасно понимаю тот факт, что здесь я нахожусь в более защищенном положении. А значит, мне нужно предусмотреть возможность того, что они могут подумать одну вещь, что я уязвим здесь, так как считаю себя самым защищенным. Нет уж, я такую глупость делать не собираюсь. Мне это просто ни к чему. Может, они будут думать, что я настолько глуп. Пусть думают. По крайней мере, я их смогу разочаровать. Но сейчас мне нужно было договориться. Я аккуратно предоставил агенту конфедерации пакет информации, которая касалась именно их технологий, более расширенный, чем тот, который я предоставлял ранее. Пусть наслаждаются, а взамен пусть предоставит мне оборудование. Те самые ракеты, которые меня интересовали. Хотя я немного разделил пакеты информации. Неужели вы думали, что я настолько глуп, чтобы предоставить им сразу всю информацию. Нет уж, мне только таких глупостей не хватало. Я не считаю, что такие вещи нужно делать, не предусматривая возможного противостояния, так как недооценивать врагов я даже не пытался. Ведь они могут получить эту информацию и подумать, что все в их руках. Посмотрим сначала на то, как они будут торговать со мной. Остальное пока что меня не сильно беспокоит. Главное получить желаемое. Предоставив эту информацию, я также сообщил Лидри Парк о том, что именно хотел бы приобрести. Зенитные ракеты Конфедерации, а также дополнительно к ним торпеды и тяжелые противокорабельные ракеты. Все-таки они достаточно мощные, а учитывая мой гиперметатель, я мог объединять их и делать противнику много неприятных сюрпризов. Но этот факт никого не должен сейчас интересовать, особенно из моих потенциальных врагов. Список оборудования, которое меня интересовало, девушка получила и коротко кивнула. Я не пытался как-то жадничать. Оборудование, которое мне было нужно, все имело отношение к четвертому поколению. Я же не идиот требовать пятое поколение, так как мне его просто никто не предоставит. Она просто никому не нужна. Пятое поколение слишком уж современное, чтобы пытаться настаивать на его поставках. Вряд ли Конфедерация Дилус на это пойдет. Я даже не пытался рисковать подобным образом. Ни к чему мне это. Кто-то мог бы сказать, что я ошибаюсь. Информация имеет стратегическое значение. Так почему бы мне не потребовать от Конфедерации серьезных поставок? Тем более, что это оборудование хотя и новейшее, но уже частично попадало в руки тех же самых АИ. И в их данных были даже результаты их исследований. Значит, оно уже не такое и секретное. Нет уж, есть некоторые границы, за которые переходить не стоит. Тем более, что даже четвертое поколение их оборудования стоило огромных средств. Уже только поэтому следовало понимать тот факт, что есть шанс, и я его должен использовать. А рисковать потерять все, только из-за того, что я буду слишком жадным, с моей стороны будет огромной глупостью. Подобного я себе позволить просто не мог. При этом я заранее предупредил девушку о том факте, что мне толпы высших на борту не нужно. А вдруг они сейчас пришлют ей на помощь взвод, а то и целую роту высших, чтобы те якобы усилили мой экипаж. Честно говоря, я из-за одного высшего на борту переживаю. А если их будет хотя бы пятеро или шестеро, так вообще с ума могу сойти от беспокойства. Как я уже говорил, моя паранойя никуда не делась. Она всегда была со мной. Уже только поэтому стоило бы понимать тот факт, что есть некоторые нюансы, которые из поля зрения выпускать не стоит. Пусть заранее уведомит свое руководство, что некоторые вещи я просто не допущу. Мне ни к чему на борту неуправляемая толпа. А если кому-то что-то не понравится, так это уже их проблемы. Есть вещи, которые мне просто не нравятся. Я хозяин здесь, а значит имею полное право сам решать, что и как должно быть на борту моего корабля. Конечно, кому-то этот нюанс может просто не понравиться. Так это его проблемы. Пусть покупает себе тяжелый корабль, создает свою корпорацию, и там уже диктует условия. Здесь же условия диктую именно я. Как бы девчонка не морщилась, но она прекрасно поняла, что есть некоторые границы, в которые я вгоняю чужаков. В данном случае она тоже была таким чужаком. Заметив ее раздражение, я мысленно усмехнулся. Эта дурочка еще не понимает главного. Хитрость происходящего заключается даже и не в этом. Она заключается в другом, в том, что ей предстоит в будущем. Дело в том, что она, как я и предполагал, при подписании контракта не сильно в него вчитываясь. Судя по всему, департамент разведки убедил ее в том, что все эти контракты не будут иметь никакого значения. С их стороны это было глупо. Кстати, дорогуша, ты случайно не пыталась перечитывать свой контракт? Криво усмехнулся я, заставив одним этим предложением замереть девушку, которая, повернувшись ко мне, посмотрела на меня своими удивленными и при этом достаточно красивыми глазами. Я бы на твоем месте сходил к юристам и посоветовался. Дело в том, что я предусмотрел возможность появления на борту моего корабля агентов потенциальных конкурентов и врагов. Так вот, если тебе это хоть чуть-чуть интересно, перечитай контракт вместе с юристом. Там указано, что тебе и государству, которое тебя покрывает, в случае нарушения контракта придется заплатить достаточно большой штраф, который явно испортит настроение и твоему руководству. Причем штраф там неограниченный, в зависимости от того, какой вред вы мне нанесете. Лидри Парк замерла, видимо, уже и сама понимая, насколько сложная ситуация сложилась вокруг всего происходящего. Но меня это не сильно беспокоило. Я просто рассмеялся ей в лицо. Я советовал бы тебе как следует подумать, прежде чем захочешь каким-либо образом повлиять на ситуацию. Продолжая усмехаться, я продолжил ей указывать на ошибки. Например, есть некоторые факторы, которые следует учитывать. И эти факторы могут оказаться для тебя весьма опасными. Например, ты не знаешь о том, какой штраф предстоит тебе выплачивать в случае нарушения этого контракта. Я бы посоветовал в этом случае просто застрелиться. Если ты, конечно, сможешь это сделать, так как в данном случае будет платить государство, которое тебя покрывает. Судя по всему, Лидри Парк действительно растерялась. Ее шок был невероятно большим. В следующем сообщении, которое ушло на территорию Конфедерации, как ни странно, была информация о том, чтобы департамент разведки сам перепроверил ее контракт. Судя по тому, какое гневное сообщение она получила в ответ, я понял, что они действительно его перепроверили. Контракт, который она подписала не глядя, действительно был подписан на уровне законов Содружества. Был там такой пунктик, который я внес контракт. То есть, Конфедерация Делус будет вынуждена выплачивать этот штраф за нее, а там будут сотни миллионов кредитов. Рассмеявшись, я решительно встал и потянулся. Мне нужно было немного расслабиться, так как в последнее время мое состояние было достаточно нервным. Но ничего, у меня есть теперь возможность расслабиться без каких-либо обязательств. Тихо ухмыльнувшись, я направился в отделение Колумба, которое было своеобразной тюрьмой или карцером, только элитного класса. Туда мог зайти только я один, никого другого туда просто не подпускали. Там все находилось под охраной Христофора и боевых дронов АИ. Мало кто знал, по крайней мере, из живых разумных, что на данный момент там находилась одна гостья, которую я старательно обрабатывал. Но может эта девчонка еще этого и не понимала, да это было мне и не важно. Эта драка была весьма горячей штучкой, которая теперь уже не скрывала своей озабоченности. Я сделал все правильно, и теперь она фактически была моей рабыней. Причем не было никакой нужды ее к чему-либо принуждать. Хариса Хармарихара сама с большой радостью встречала меня там, и делала все, что только я захочу. Это разве не мечта мальчишки 16 лет? Получить подобную послушную и весьма оригинальную игрушку. Не знаю, что у нее в голове перемкнуло после того процесса, но теперь она была готова буквально на все. Конечно, я понимал, что она может попытаться играть свою игру. Но, чем больше я с ней сталкивался, тем больше понимал, что своя игра для нее теперь связана напрямую со мной. Дело в том, что по древним законам и обычаям ее народа, который в свое время был достаточно диким, хотя они и не хотели этого признавать, у Дрика Анот в кланах существовала такая процедура. Самку можно было украсть из семейства и вынудить признать себя хозяином. И как только это произойдет, она уже никуда не денется. Она обязана служить тому, кого признала хозяином. Но не у всех и не всегда это получалось. Надо знать сам процесс. Надо знать ее эрогенные места, которые используются в этом процессе. Надо знать и то, к чему она склонна. Дело в том, что она может признать хозяином тебя только в том случае, если получит удовольствие. Настоящее удовольствие, известное под названием оргазм. Вы знаете, как сложно женщин вынудить ощутить оргазм. Достаточно сложно. Это с мужчинами все просто. А вот с женщинами целая лотерея. Обычно они изображают удовольствие, чтобы не обидеть партнера. Вся проблема для Харрисы заключалась в том, что в то время, когда я взялся за нее, организм девушки был измучен пытками. Вся ее нервная система фактически была вставшей на дыбы. И там было достаточно всего лишь несколько нежных поглаживаний и прикосновений, чтобы она взорвалась. Ведь это был огромный конфликт в происходящем, которого она не ожидала. Может, я и поступил с ней достаточно грубо, фактически изнасиловав ее, но совершенно не жалел о том, что произошло. Хотя бы по той причине, что эта наглая ящерица точно так же перед встречей со мной фактически морально и если не сказать физически изнасиловала представителя расы слаксов, превратив заведующего диспетчерской станции столичной звездной системы в раба. Уже только поэтому можно было понять, что и со мной она играть не собиралась. Эта девчонка сама откровенно мне это потом рассказала. Так что тут все понятно и без объяснений. Если бы я попал к ней в руки, то возможно сейчас сам точно так же, как этот слакс, старательно целовал бы ей ручки и умолял разрешить хотя бы прикоснуться к ее ножке. Поэтому я понимал одно: нельзя подобного допускать. Пусть говорит все что угодно, но я прекрасно понимаю основную сложность происходящего. Есть нюансы, про которые забывать не стоит. И часть этих нюансов имеет отношение к внутривидовым отношениям. Видимо, у них это было в крови или в генах. Девчонка драка не особо сопротивлялась после случившегося. Тем более, что я дал ей возможность жить более или менее сносно, находясь в удобных для нее условиях. И говоря это, я не шучу. Комната у нее была достаточно большой, если не считать саму кровать. Кровать была тоже не маленькая. Я специально в ее помещение доставил кровать из своих бывших капитанских покоев. Все-таки мне же нужно как-то эту красотку ублажать. Хотя все происходило наоборот. Стоило мне зайти в ее помещение, как эта змеюка, а иначе я ее сейчас не мог назвать, чуть ли не извиваясь, бросилась ко мне и принялась тут же пытаться уговорить меня снять одетый бронированный скаф. А я и не сильно сопротивлялся. Ведь мне помогали, при этом старательно чуть ли не облизывая все мое тело своим гибким раздвоенным язычком. После чего я расслабленно рухнул на этот лежак, а эта красотка тут же взялась за дело. Вы знаете, что она могла вытворять своим языком? Вы когда-нибудь видели змеиный язык? Он очень гибкий и раздвоенный. Так вот, ее язык проникал туда, куда вряд ли бы смог проникнуть язык обычного человека. Я буквально сразу принялся бороться с ощущением удовольствия, которое захлестывает меня. А знаете почему? Все просто. Мне нельзя было показывать ей, что в данном случае я действительно получаю удовольствие от ее малейших действий. Пусть постарается. Попотеет. Кстати, что касается ее пота, можно было даже загонять ее до потери сознания, что было несложно, учитывая работу моей нейросети, позволявшей поддерживать мой организм в эффективном состоянии достаточно долго. Я не чувствовал от нее противных запахов. Она благоухала каким-то цветочным ароматом. Как это возможно? При этом я понимал, что никакого афродизиака она не использует. Как только я сделал из нее для себя подстилку, в первую очередь постарался уточнить у молодой драки факт того, каким же образом она превратила адекватного и вполне себе достойного разумного в потенциального раба. Девушка мне все рассказала, и даже с подробностями. Так вот только, что я хочу в этом случае сказать. Проблема была отнюдь не в том, как она пахнет. Оказалось, что в ее организме имеются специальные железы, которые вырабатывают природный и очень мощный афродизиак. Этот афродизиак может в один прекрасный момент просто резким выбросом ударить по разуму несчастного, ставшего для нее целью. Их этому специально обучали в храме Гулграа. Таким образом они обзавелись разумными, которые были рабами. И этому рабу было даже не важно, что ему ничего не достается. Как этот самый придурок, ставший рабом всего лишь погнавшись за оригинальным удовольствием. Да-да, его поймали на глупом желании провести ночь с представительницей расы драков. Причем он даже, видимо, не понимал, что просто так ящеры Ашкамази ему это предлагать не будут. Но теперь уже ничего не изменишь. Проведя над ним серию тестов и экспериментов, я этого разумного просто отправил в утилизатор. Ведь разума у него практически не осталось. А о каком разуме может идти речь, если он даже во время пыток орал о своей любви к этой девушке и мечтал хотя бы прикоснуться к ее ножке? В этой ситуации следовало бы задуматься о собственном выживании. Более того, какая ей была польза от того, что он ломает себе конечности, изворачиваясь и пытаясь к ней подобраться, чтобы поцеловать пальчики на ноге? Я бы понял, если бы он пытался каким-то образом выторговать ее свободу. По крайней мере, я бы понял, что он действительно любит эту молодую драку, является адекватным разумным и пытается своей собственной жизнью спасти ее. А тут, нет, этот разумный разумным был только в документах. Зато теперь она принадлежала мне. Я в этом убедился неоднократно и убеждался сейчас. Старательно работая своим остреньким язычком, девушка не забывала и про все остальное свое тело. Честно говоря, ее тонкая и гибкая чешуя, покрывавшая все тело, была весьма оригинальным бонусом, который она использовала для усиления моих ощущений. А мне это очень сильно нравилось. если не сказать больше. Я буквально сейчас исходил на эмоции, пытаясь выворачиваться так, что она старательно демонстрировала мне своим нежным телом. Попутно я получал дополнительный массаж, но, судя по всему, она хотела меня просто съесть. Ну, иначе понять то, что происходило, я просто не мог. Хотя мне все это даже в чем-то нравилось, и сейчас мне оставалось только наслаждаться тем, что происходит. Сначала она обработала меня своим язычком. Я с большим трудом сдержался, чтобы не сорваться. После чего, девушка яростно взялась за дело, используя и другие свои рабочие места. Спустя несколько минут я все-таки не выдержал. Слишком уж мощный массаж она обрушила на мои половые органы. Я разрядился, старательно схватив эту девушку, и вжимая ее в кровать, словно пытаясь разорвать ее изнутри. А выгнувшееся навстречу мне тело, затрясло от приступа страсти и удовольствия. После чего мы оба обмякли. Что тут можно было сказать? Она умело действовала в такой ситуации. При этом, я тоже старался не опозориться. Что было бы, если бы я в первую же минуту сбросил свой груз и напряжение? Да, она бы мне ничего не сказала. Но я бы чувствовал себя так, будто бы меня изнасиловали. А здесь именно я решаю подобные вопросы. Может, господин скажет мне, что у него так напрягает? Спустя 10 минут, после того, как я расслабился, и она сама немного пришла в себя, девушка тут же поинтересовалась тем, что же на самом деле происходит, учитывая тот факт, что я действительно хотел значительно расслабиться, и поэтому, мои интересы тоже можно было понять. Может, я смогу чем-то помочь? Я, конечно, могу помочь расслабиться, но мой господин должен знать, что я еще к тому не только являюсь специалисткой в постели, но и хорошим тактиком. Меня многому научили в храме, и я могу принести пользу. Господину только нужно разрешить мне использовать мои способности ему на благо, и все его потенциальные враги станут друзьями. Задумчиво хмыкнув, я посмотрел на девушку, которая ластилась к мне, словно нарываясь на второй раунд нашей постельной битвы. Я прекрасно понимал, чего она хочет. Хариса хочет доказать, что не такая уж она и бесполезная, особенно если дать ей возможность служить. Ну, все же, у меня были некоторые опасения в отношении этой девчонки. Вдруг она попытается вырваться из-под контроля. Хотя, она бы уже наверняка попыталась это сделать, когда мы оказались с ней в первый раз в постели. Теперь же, у нее просто нет выбора. Я видел то, как она буквально сходит с ума по удовольствию, которое получала со мной в постели. Хорошо еще, что у меня был хоть какой-то опыт в этом деле. А добавив сюда еще и знания из базы сексуальных обычаев и нравов Содружества, а также и возможности нейросети Спалатов, которая полностью контролировала мой организм, можно было получить просто великолепный результат. Хотя для некоторых разумных это могло показаться весьма предосудительным то, что я с ней делаю. Я же получил от нее все данные и информацию. Зачем она сама мне нужна? А вот тут вы ошибаетесь. Она мне пригодится. В общем так, хочешь мне помочь? Я внимательно посмотрел в глаза Харисе, которая, не сводя своего взгляда с моего лица, уже снова принялась ласкать меня, причем довольно умело. Я дам тебе такую возможность. Займись своими подчиненными и теми ящерами Ашкамази, которые попали ко мне на корабль немного позже. Они тебя знают и позволят сделать с ними все, что ты хочешь. Я прикажу Харону, чтобы он тебе их отдал. Дальше уже дело твое. Но предупреждаю сразу, ты принадлежишь мне, так что даже и не вздумай переходить на какие-то дополнительные игры. Я не люблю отдавать свое имущество в чужие руки. И говоря про имущество, я совершенно не шутил. Эта молодая драка действительно теперь была моей собственностью. Я слишком привык к этому, и отдавать ее никому не собирался. Даже и на время, просто попользоваться. Знаете, бывают такие идиоты. Получили в свои руки подобную игрушку, и начинают перед всеми ею хвастаться. А какая от этого польза? Да просто никакой. Ну, подаришь ты ее попользоваться кому-то. А дальше что? Что ты с ней потом будешь делать? Ведь она уже бывшая в употреблении. Нет, я понимаю, что у нее мог быть кто-то до меня. И даже не оспариваю этот вопрос. Но при этом, я стараюсь не забывать о том, что она попала ко мне в руки. Сейчас. И вот если у нее сейчас кто-то появится, этого я не прощу никогда и никому. Слишком уж я большой собственник. Так что лучше пусть не рискует с такими шалостями. Судя по тому, как заработал ее пылесос, снова вынуждая меня трястись от удовольствия. Девушка все прекрасно поняла, и теперь старалась сделать все возможное, чтобы убедить меня в своей преданности. «Ну, что ж, я не против»,